Глава 17. Глаза чуть на лоб не лезут от того, что слышу. «Что значит не посылал?» Спрашиваю я, не сдерживая эмоций. Искренне надеюсь, что купол, который мне удалось создать, еще и звуконепроницаемый. Тихо говорить сейчас я просто не в силах. «Ты ведь с Кирой была. Или ты решила, что я тайком буду шпионить за любимой женой? За кого ты меня держишь?» — усмехается муж. «Ни за кого», — бурчу. «Но если это был не ты, то кто же тогда послал его?» Указываю на незваного волка. «Это мы сейчас и узнаем». В глазах Велина загорается огонь. Супруг берет меня под локоть и уверенно ведет через толпу в сторону того парня, что следил за мной. «Держи купол так долго, как сможешь», — приказным тоном говорит Вэй. Подходим вплотную к волку, но он даже ухом не ведет. Значит, не слышит нас. Да и запахов, похоже, мы не издаем. Отлично. Теперь я буду знать, что умею ставить настоящий купол. Еще бы повторить такое по собственному желанию, а не по чистой случайности из-за поведения мужа. «Готово?» — с легкой ухмылкой спрашивает Вэлин и вытягивает руку. «К чему?» — шеплю я. «Мне страшно, а вдруг он не один?» «Наверняка», — соглашается Вэй. «Поэтому я затащу его сюда». «С ума сошел?» Нервно оглядываюсь. «Увидят же!» «Справа деревья, видишь? Я его хватаю сразу туда. Допросим его там, где никто не заметит». Сердце готово вырваться из груди, но Вэлин уже начал действовать. И меньше всего я хочу, чтобы кто-то нас заметил. Поэтому купол без моего ведома резко расширяется. Вижу, как парень оказывается в нашем поле. Вэлин хватает его за грудки, а тот удивляется и успевает только рот открыть. «Кто ты такой?» — рычит муж тому прямо в лицо. «И я?» — заикается парень, и его взгляд прыгает свое на меня. «Как? Что еще тебе рассказать?» Вэлин отрывает его от земли и в два шага оказывается около дерева, в которое впечатывает горе шпиона. Еле успеваю за мужем, чтобы он не вышел за пределы купола. Чувствую, как пальцы холодеют, а ладони становятся влажными. Еще чуть-чуть, и я потеряю сознание. Пока парень блеет, как баран, Вэлин обнюхивает его. «Знакомый аромат. Я так и знал. Что ж она пообещал тебе?» «Как вы узнали?» Еле слышно выдыхает тот. «Но даже я чувствую знакомые ароматы. Специфический запах, что ощущала, пока мы были в поселении, где живут белые волки. Думаю, Вэлин прав. Этого шпиона послал Шона. Но что ему нужно от меня?» «Простите», — тут же говорит он, а его глаза загораются золотом. «Что за шпионы нынче пошли? Одни не могут приказ выполнить, другие извиняются и показывают свою волчью натуру, стоит немного надавить». Вэлин переводит взгляд на меня. «Ты теперь понимаешь, почему так важно соблюдать традиции? Без истинных волки вымирают или рождаются полными идиотами. Думают, что можно следить за мной, например, или еще хуже, за моей женой, да?» Муж впивается взглядом в парня и выпускает когти. «Ого, а я и не знала, что Вэлин так умеет». «Простите, я не хотел, но я должен был убедиться», — заикаясь, говорит он. «В чем? Меня зовут Константин», — говорит он, а на лице моего мужа рождается такое удивление, что вот-вот его челюсть окажется на земле. «Знаю, необычное имя для подобного мне». В голосе парня звучит разочарование. «И что тебе надо от нас, Костик?» — с иронией произносит Вэй. «Шона, он альфа», — словно блеет тот. «Ты волк или баран?» Рычит муж, а я вздрагиваю. Кажется, такими темпами мы ничего не добьемся, поэтому решаю вмешаться. Я видела в детективах игру «Добрый и злой полицейский». Уж я-то добрая, особенно если сравнивать с моим мужем. «Что тебе нужно от нас?» Спрашиваю, а собственный голос не узнаю. Даже у Вэли на глаза расширяются. «Отвечай!» Резко делаю шаг вперед, а Вэй преграждает мне путь. «Милая, я его допросить хочу, а не на куски порвать». «Я все скажу!» — почти верещит парень. «Только не подпускайте ее ко мне! Она же шаманка, да? Из красных волков, верно?» «А ты, я смотрю, осведомлен, Костик». Вэлин сильнее прижимает его к дереву и рычит. «Говори! Шона меня не посылал! Это Светлана! Это она велела проследить, чтобы с девчонкой ничего не произошло!» «Ты, наверное, хотел сказать с госпожой?» — мягко спрашивает Вэлин. «А я еще пока наследник клана, и моя жена...» «Простите», — ретируется Константин. «Госпожа Светлана, она печется, чтобы с Аникой ничего не произошло. У них с Альфой произошла размолвка. Они сильно поскандалили. Причин я не знаю, но меня послали следить за ней». Он кивает в мою сторону. «У меня приказ охранять ее даже ценой своей жизни». «Вот это новости», — усмехается Вейлин. «Мачеха и такой приказ, что с ней стало?» «Кажется, я знаю», — шепчу я и указываю в сторону тротуара. Вейлин оборачивается. Думаю, в пылу разговора он отвлекся и не сразу учуял волков. Прямо на оживленную дорожку выходят сразу трое. От них веет опасностью. Я их раньше не видела, но ручаюсь, это псы Шоны. «Какого черта отцу нужно?» Морщится муж и заставляет меня подойти к себе. «Святослав знает о ваших способностях», — еле слышно отвечает Константин. «Шона хочет знать, можете ли вы передать эту способность стае». Беспощадный смех исходит от Вейлина. Мне кажется, что даже мой мерцающий купол содрогается от него. «Я так и знал. Все как всегда до нелепости просто. То я отродье, застрявшее между жизнью и смертью, то очень полезный член стаи». «Вы не горячись», — шепчу я. «Здесь они нас не увидят. Пусть еще там и спокойно домой вернемся». «Хочешь, чтобы я бежал от драки?» Тяжело вздыхаю. И как только я могла такое ляпнуть? Да еще кому? Вейлину. Я же знаю, что он не из тех, кто прячется, когда опасность стучит в двери. Единственная причина, почему он так быстро покинул ведьминскую деревню и рванул в город, — я. Уверена, если бы меня там не было, Вей просто вышел бы в поле и ждал, когда за ним явятся, чтобы хорошенько потрепать их. «Ты хочешь и этих сюда затащить?» — спрашиваю я. «Они же его порвут», — указываю на Костю. «Думаю, Шона будет в бешенстве, когда узнает, что Светлана творит за его спиной. А если он ей сделает что-нибудь?» Стараюсь надавить на человечность Вейлина. Он уже раз вставал между отцом и мачехой, не позволив ударить ее. Может, и в этот раз в нем сыграет мужское. «Защищать, говоришь?» Муж поворачивается к Косте и осматривает его. В глазах Вейлина загорается синий свет, а волк перед ним внезапно падает на колени и опускает голову. «Сделаю все, что прикажете, господин». Переглядываемся с мужем. Я лишь пожимаю плечами. Или пацан сильно испугался, или что-то происходит. И тут он поднимает глаза. Изумлению моему нет предела. Ведь глаза у парня больше не светятся золотом. Нет, они у него стали голубыми. Не такими яркими, как у Вейлина, но очень даже похожими. «Какого черта происходит?» Шепчу я, а муж будто и не слышит меня. Все его внимание приковано к Константину. Вэй наклоняет голову на бок, а потом наклоняется и словно что-то говорит парню. Только вот звуков я не слышу. Но не мог же он забраться в голову этого волка? Или мог? Оборачиваюсь, услышав хруст ветки, и только сейчас понимаю, что купола-то больше нет.